Глава восьмая. Сэм, Курт. Их трясло. Воздух тяжелым сыпучим песком оседал в диафрагме, облепляя ее, затрудняя дыхание, и, казалось, каждый следующий вздох вывернет наизнанку внутренности. Они стискивали челюсти, чтобы не выблевать вонь, забившуюся в ноздри. Слишком приторную, сладкую, словно патока. Вонь от растений длинными лианами, стелющихся по черной вязкой земле. Будто зеленые змеи, извивающиеся под ногами, с багровыми головами-бутонами, испускавшими резкий запах. Лианы цеплялись за подошвы сапог, слегка подрагивавшими длинными шипами. «Добро пожаловать в Тартас, на землю обетованную!» Прошипел еле слышно кто-то сзади, и Сэм не сразу понял, что услышал этот голос в своей голове. Впрочем, за последнюю неделю он почти привык общаться с остальными членами своего отряда именно так, ментально. Уголки губ дрогнули. Что ж, земля эльфов – это место, которое выведет из себя даже нейтрала. Место, дорогу к которому они усеяли трупами бессмертных, встретившихся на их пути. Дорогу, проходившую через мертвые камни, в которых они так и не обнаружили сундук, который искали. А значит, Зорич все же получил команду спрятать артефакт в таком месте, о котором не должен был знать даже его король. Сэм скорее автоматически запоминал каждое дерево, каждый маломальски годный ориентир на этой дороге, мысленно создавая в голове своеобразную карту этой территории. Он бросил взгляд на спину командира, молча возглавлявшего их небольшой отряд. Попробовал потянуться к нему ментально, но тут же затолкал эту идею куда подальше. Тот наглухо закрылся от любого воздействия и, казалось, даже не слышал топота ног своих солдат и не ощущал вибрации их энергии. Да, именно от этой вибрации их всех и колотило. Около двух десятков нейтралов, настроившихся друг на друга, напряженных, готовых к атаке в любое мгновение. Около двух десятков живых, дышащих машин для убийства, обладавших мощью, силой, невиданной для всех остальных тварей. Их неосознанно колотило в этом месте, где воздух казался видимым, состоящим из микроскопических капель самого настоящего яда, испускаемого местной флорой. Правду говорили в мире бессмертных, что остроухим помогает сама их земля. Одна из причин, почему демонам до сих пор не удалось подмять под себя эту расу. К черту. Пусть сейчас развернутся мрачные кровавые облака над ними, и небо прольется на их головы каплями серной кислоты. Сэм также алчно жаждал попасть в Мандемай, как хотел этого Курт. Второй для того, чтобы найти союзников среди эльфов, а первый с надеждой увидеть брата и сестер. Он знал, где они были сейчас, и понимал, что не имеет никакого долбанного права ощущать это нетерпеливое желание встречи с ними. Не имеет права вот так подставлять их, давать такой весомый козырь Курду в борьбе против своей семьи. Теперь, когда отец остался по ту сторону баррикад, теперь, когда Сэм вел свою войну, в первую очередь против него, а уже затем против всего нейтралитета, Самуил просто не мог себе позволить так рисковать ими. Теми, за кого теперь нес ответственность, он и только он. Несмотря на присутствие самого Аша рядом с ними. Но ведь он был сыном Николаса Маккана, и поэтому не мог доверить чужому для себя мужчине своих любимых. И да, все же он был гребаным сыном гребаного Николаса Маккана. Поэтому также не мог себе отказать в этой навязчивой потребности, во что бы то ни было увидеть своими глазами Камилу и малышей. Правда, все же первой реакцией на весть о том, что отряд собирается в Мандемай, стал неконтролируемый страх. Короткой вспышкой, но самый настоящий панический ужас. Когда голову пронзила мысль, что ублюдок намеревается идти туда за его детьми. Что обнаружил, где мать спрятала их. Возможно, догадавшись сам, так как в свое время не мог не изучить историю всей королевской семьи, а тем более жены Морта, и, соответственно, знал правду о ее происхождении. Впрочем, это состояние длилось не дольше секунды, и Сэм лишь отметил про себя, что Курт даже не посмотрел в его сторону, оглядывая потемневшим тяжелым взглядом шеренгу своих подчиненных. «Я не заставлю вас следовать за мной. У вас остается право идти своим путем». Каждый из вас клялся в верности нейтралитету, его идеалам и непосредственно мне. В это самое мгновение я готов снять эту клятву с любого, кто решит остаться здесь. Речь Думитру перед солдатами. Ага, чертов ублюдок точно знал. Никто из нейтралов не откажется идти к эльфам. Потому что остаться здесь означает остаться встретить свою верную смерть. Известно, что Морт сбежавших с Курдом обратно не принимал. Поэтому призрачная перспектива сотрудничества с Балмистом была воспринята солдатами как ближайшая цель на пути к победе в войне за власть в нейтралитете. Ожидаешь встречи с дедом, Шторм? Увидеть свои настоящие корни. Это уже гораздо позже, уже у самой границы между миром смертных и Мандемаем. А я думал, что с тех пор, как стал носить это имя, у меня больше не осталось корней. Курт. Не глава, как принято обращаться, и как обращаются к нему все остальные бойцы. Просто по имени, чтобы злорадно впитывать в себя его раздражение и резко сузившийся взгляд. Да, сдает Думитру. Все чаще позволяет себе не просто испытывать эмоции, а демонстрировать их другим. Впрочем, сейчас многое переворачивалось с ног на голову в их мире. С тех пор, как я дал тебе это имя, твои корни вросли в корни каждого из шагающих позади нас. И теперь самому дьяволу не разрубить их так, чтобы отделить тебя от них. Помни это, Шторм. Я помню. Сэм вскинул голову кверху, взглянув на черное облако воронов, пролетевших с громким карканьем высоко над ними. Странно. Обычно любые живые существа предпочитали исчезнуть с поля зрения нейтралов. Значит, птиц гнало вперед что-то еще более страшное, чем они. Что ж, там, позади себя, он знал как минимум одно существо, которое тяжело было не бояться. Я помню, Курт, повернувшись к собеседнику. Как и то, что дьявол орудует не топором, а огнем. Если понадобится, то он сожжет всех, с кем ты связал меня. Сожжет дотла. Если посчитает, что гниль их обрубков может заразить своим ядом меня и все, что мне дорого. Бывший глава проследил глазами за удаляющейся живой тучей, не сбавляя шага. Они могли бы телепортироваться. Но только до границы с Мандемаем. А вот территорию мира демонов не знал практически никто из них. Да и силы казалось разумным сберечь сейчас. Ибо никто из них также не был уверен в том, что эльфы пойдут на сделку. И в этом случае остроухих их следовало уничтожить. Впрочем, Сэм чуял. Курт более чем уверен, что в Тартасе найдет союзника, и ему до зуда под кожей хотелось узнать причины такой уверенности командира. В таком случае не стоит играть с этим дьяволом, мальчик мой. Ибо никто не знает, в ком он может прятаться и когда решит явить себя. О, Сэм знал, как звали дьявола. Он носил с ним одну фамилию. Он знал, каким терпким бывает его запах и как звучит его голос. И Курт ошибался, считая, что кто-либо еще в мире мог сравниться в жестокости с этим исчадием ада. Их приняли в Тартасе довольно радушно. Довольно радушно для тех, кто был окружен врагом столько лет и в каждом госте видел в первую очередь шпиона или же посланника войны. Тем более, если каждый из этих гостей был на порядок сильнее десятка эльфов. Высокий светловолосый эльф с тонкими женскими чертами лица, в темно-зеленой однобортной тунике до колен и обтягивающих штанах такого же цвета, смиренно поклонился бывшему главе. И все его подданные повторили его жест, приветствуя на своей земле высшую власть между мирами. Курт лишь слегка склонил голову, давая время эльфам завершить свой ритуал, и безучастно глядя на них. А когда остроухий выпрямился и широким жестом пригласил Думитру войти в его замок, молча прошествовал за ним, напоследок внимательно и предостерегающе посмотрев в глаза Шторма. Сэм проводил взглядом удалившихся и медленно осмотрелся вокруг себя. Никто из остроухих не держался за оружие, тем не менее не скрывая его наличия у себя. Колчаны с застроенными спинами, из которых торчали конусы стержней стрел, висящие на поясе поверх длинной туники мечи из голубого хрусталя и кинжалы, угадывавшиеся в глинищах сапог из мягкой, украшенной вышитыми узорами ткани. Намеренная демонстрация готовности дать отпор, в случае, если правители не договорятся. Самуил закрыл глаза, наконец расслабляясь. Теперь, когда Курт явно был слишком занят, чтобы следить за состоянием новобранца, которому открыто все еще не доверял, можно было попробовать найти Камилу. Только начал терять ощущения с этим миром, только перестал чувствовать под ногами вязкую землю, только смог отрешиться от этой вони, продолжавшей сжигать изнутри ноздри, как услышал резкий окрик кого-то из эльфов и громкое бренчание оружия совсем рядом. Доли секунды, чтобы распахнуть глаза и заставить себя вернуться в реальность. Доли секунды, чтобы наткнуться на острие хрустального меча, упирающееся ему прямо в глаз. Выдохнул раздраженно, думая о том, что если свернет недоноску шею, то здесь привлечет слишком много ненужного внимания. В то же время в крови словно взорвался баллон адреналина, зудящий, ядерный. Сэм ощущал, как начала вскипать кровь от желания выдрать ублюдку нервно дергающийся кадык. Дьявол. Задавить себе эту вспышку ярости и дикого желания поставить на место взорвавшегося эльфа. Задавить, мысленно представляя, как замерзает собственная кровь, как покрывается она льдом, как застывают кипящие всего мгновения назад пузыри огненной лавы. Он сможет. Сможет сгноить в себе того, с кем боролся последние годы. Он ведь почти победил его, почти задушил, кинув полудохлый труп валяться в самом темном, самом укромном углу своей души. Вот только последние события воскресили в нем это чудовище, которое с некоторых пор он презирал за неуправляемую эмоциональность. Отец любил повторять, что кровь не вода. Что ж, Иисус превращал воду в вино. Сэм Маккана научился превращать свою кровь в лед, только для того, чтобы как можно меньше походить на отца. Эльф вздрогнул от неожиданности, когда высокий темноволосый парень с абсолютно холодными, на первый взгляд, синими глазами, спокойно, мать его, непостижимо спокойно поднял ладони и без тени страха отодвинул от своего лица меч, а после шепотом добавил тихо, но так, чтобы услышала его вся охрана дворца, что если хотя бы еще один из них посмеет направить на него оружие, то он заставит их воткнуть эти мечи друг другу взад. И эльф бы высокомерно улыбнулся, если бы не ощутил, как вдруг стало дергаться запястье, удерживавшее фамильный меч, переходящий в их семье от поколения к поколению. Меч, который ему в 10 лет вручил еще дед, и который с тех пор стал продолжением его руки, неотъемлемой частью его тела. Теперь же вдруг его ладонь завибрировала от напряжения, словно рукоять весила целую тонну. Завибрировала, не желая служиться своего хозяина. Он молча коротко кивнул, глядя в глаза нейтрала, и облегченно выдохнул, когда тяжесть в руке пропала. Да, им рассказывали, что эти твари практически все сильны, но он, как и все остальные, сегодня впервые видел вживую нейтралов. Спокойных, хладнокровных, источавших такую мощь, такую опасность, что, казалось, ею дышала каждая пора их кожи. Казалось, если приглядеться, можно увидеть, как выходит из нее сама тьма. Говорили, один нейтрал способен одолеть 10, если не больше эльфов разом. Почему он решил, что этот, самый молодой на вид, из гостей окажется менее слабым монстром? Может, потому что в какой-то момент в равнодушном синем, словно покрытом толщей льда взгляде, в самых зрачках вдруг загорелась и тут же погасла ярость и жажда убийства? Эмоции, которыми, как ходили слухи, нейтралы не подвластны? Сэм смотрел на видневшееся в окне ночное небо Мандемая, считая тусклые звезды, рассыпавшиеся по черному полотну. Странно. Подумалось о том, что впервые вид звездного неба не нагоняет грусть или тоску, не вызывает восхищения своей красотой, а настораживает. Кто из классиков сравнивал звезды с бриллиантами? Здесь они походили на глаза. На тысячи глаз, следящих за каждым твоим шагом. Враждебность. Вот что он чувствовал от каждого сантиметра на этой местности. Здесь однозначно не любили чужаков. Если даже поражающие воображение своей необычной красотой цветы были настолько опасными, что могли свалить с ног и бессмертного. И кислород. Дьявол, Сэму до сих пор казалось, что кислород здесь был чем-то живым. Он агрессивно впивался в трахею клещом, вызывая желание выхаркать весь воздух, разодрать себе горло, но освободиться от этого паразита. Красота Тартаса была прямо пропорциональна его смертоносности. Курт до сих пор еще не вышел из дворца Палмиса. Обсуждают план взаимодействия. Что обещал Думитру амбициозному эльфу за сотрудничество? Вернуть земли, отвоеванные демонами? Однозначно. Вряд ли Остроухова могло заинтересовать что-либо другое. Понимает ли он, насколько рискует? Навряд ли сюда просочилась информация о войне между старой и новой властью нейтралитета. Такое сложно представить тем, кто привык видеть в этом органе оплот стабильности и справедливости. Интересно, как преподнесет эту информацию Курт? Хотя на самом деле Сэма сейчас это совершенно не интересовало. Парень мысленно просканировал каждый уголок комнаты, в которую поселили его, и двоих других нейтралов. Не обнаружил следящих устройств. Сосредоточился, пытаясь услышать шорохи или треск таковых за дверью их палаты. Вроде чисто. Но он все же медленно к двери подошел и приложил ладонь к вырезной белой поверхности, прислушиваясь к своим ощущениям и думая о том, что эльфы явно любили вычурность во всем. Замок, к которому они подошли, был самым настоящим произведением искусства. С высокими остроконечными шпилями, украшенными фигурками летящих ангелов, с нанесенной по всему фасаду блестящей на свету белоснежной краской, от которой слепило глаза. С узкими длинными окнами, скрытыми, закованными в причудливые узоры решетками. И сад со множеством красиво постриженных кустов, невысоких декоративных деревьев на фоне ярких фигурных лужаек из неизвестных Сэму цветов. В общем, все, чтобы вызвать чувство тошноты и отвращения у любого, кто осмелится появиться на земле этих утонченных любителей вычурности и феерии цвета. Ничего не почувствовал. Нет за дверью чужой энергии. Только ауры эльфов прощупываются сквозь дерево. Смешон Балмист, если думает, что четверо остроухих смогут одолеть троих нейтралов. Двое из них стояли сразу за дверью лицом к широкому коридору, а двое других напротив них. Сэм вернулся к своей кровати и рухнул на нее, впервые почувствовав необъяснимое облегчение. Потому что понял, что да, все же рискнет. Как бы ни билось сейчас в висках истерическое, нельзя, придурок. Перетерпи. Не мог устоять соблазну обратиться к сестре, услышать дыхание брата, просто узнать, как они там. Без матери, без него. И чувство вины затопило снова сознание. Не смог вовремя оградить их от всей этой дряни. Ками, Ками, где ты? Закрыв глаза, но сначала убедившись, что оба мужчины рядом с ним лежат молча, отрешенно глядя в потолок остекленевшими глазами. Спят. Ками, моя девочка, я жутко соскучился по твоему голосу. Ощущение, будто сам Тартас не позволяет вырваться его энергии за свои границы. Будто отбрасывает его слова назад. Ками, принцесса, где ты? Ответь мне хоть слово. Впиваясь пальцами в собственные ладони, чтобы прорываться сквозь горные пласты, стиснув зубы, чтобы не закричать от боли, которая неожиданно вкрылась в сознание. А потом вернулся страх. Что, если она не отвечает по другой причине? Что, если с его детьми что-то случилось? Как с матерью? С матерью, которую он не слышал так давно, что иногда, казалось, мог забыть ее голос. Но это, наверное, самый настоящий бред, но за мать Сэм сейчас не волновался. Чем дольше размышлял о ней и о ее муже, тем спокойнее становилось на душе. Конечно, если можно назвать спокойствием тот кромешный ад, что в ней сейчас царил. Но, по крайней мере, одно он знал точно, до тех пор, пока мать в руках у своего свихнувшегося мужа, она будет жива. Как скоро она станет просить о своей смерти в лапах этого ублюдка, Сэм запрещал себе думать. Все равно он не мог сделать ничего, чтобы спасти ее сейчас и немедленно. Только идти за Курдом. Только на того, кого точно так же запрещал себе называть отцом. Идти напролом, чтобы уничтожить, стереть с лица земли, а потом всю жизнь посвятить тому, чтобы стереть из воспоминаний Марианны. Попробовал докричаться до Фэй. Молчание в ответ. Это хорошо. Это дает надежду на то, что все дело в проклятой горе. Его девочки и младший брат живы. Хотя, разве может быть по-другому, учитывая, что они под защитой правителя Мандемая? Черт. Тартас блокирует все его попытки связаться с сестрой. Сэм вскочил со своей кровати и быстрыми шагами направился к двери. Распахнул ее и, не глядя на стражников, прошел мимо них, раздраженно отмахнувшись от недовольных и встревоженных окриков за спиной. Топот ног, проклятие на эльфийском и требование главы стражи вызвать сюда предводителя нейтралов. И все же ни один не рискнул пустить в ход свои отравленные стрелы. Сэм едва не столкнулся с Куртом уже возле массивной металлической двери замка. Бывший глава как раз заходил в нее вместе с хозяином этих мест. Молчаливый недовольный взгляд на своего подчиненного, и Сэм рискнул. Собрался на вечерний променад, Шторм? Практически. Эта треклятая гора не дает мне связаться с кем-то из верхнего мира. Ах да, те самые корни. Слишком сильно впились в тебя своими шипами. Разруби каждый из них, и почувствуешь свободу, о которой даже помыслить не смел. Предпочитаю быть свободным от всего остального, но не от них. Когда-то один мой солдат тоже так считал. Именно это его впоследствии сделало безумцем. Или, возможно, именно это его впоследствии сделало безумцем на твоем троне? Дай мне пройти, Курт. Когда я приносил тебе клятву верности, я взял с тебя клятву о том, что ты не помешаешь мне обеспечить безопасность моих родных. Не нарушай свою, глава, иначе я откажусь прилюдно от данной тебе. В глазах нейтрала скользнуло недовольное раздражение. Но он все же отошел в сторону, пропуская парня. Самуил лишь мазнул взглядом по ошарашенному лицу правителя эльфов, все это время молча наблюдавшему за их беззвучной беседой, и, наконец, вышел на улицу, где едва не задохнулся от все той же вони цветов, благоухание которых в ночном воздухе раскрылось еще больше. В этих чертовых остроухих внутренности другие, что ли?